21. Проблемы. Попытка анализа. Люди, сведущие в гуманитарных науках, могут подумать, что приведенный в данной книге материал всего лишь продолжает одно из направлений мысли, известных уже на протяжении тысячелетий. Так оно в сущности и есть. В чем же тогда ее актуальность? Прежде всего в том, что этот материал почерпнут не из книг и не путем изучения прошлого. Он получен в середине XX века и сопоставляется с опытом прошлого уже постфактум. И если он достоверен, то с помощью современной технологии, при условии серьезного, скоординированного изучения феномена второго тела, человечество получает возможность совершить квантовый скачок, столь же или даже еще более грандиозный, чем переворот Коперника. Это может стать прорывом, дверью, вратами в новую эру человеческой истории. Проблема. Границы человека. Отчасти вследствие чрезвычайно материалистической ориентации нашего общества мы приучены и свыклись с этим считать, что человеческое существо в конечном счете ограничено пределами своего физического тела. Следовательно, периферия живого человеческого существа, то есть граница той области, на которую оно воздействует и которая воздействует на него, лежит за пределами физического тела и разума. По своей природе эта область нематериальна и не механистична, но образована мыслью и эмоциями. Передача и прием информации осуществляются постоянно на сознательном и бессознательном уровнях на протяжении всей жизни, как во время бодрствования, так и во сне. Полученные таким способом данные могут оказывать на человеческое существо либо благотворное, либо губительное воздействие в зависимости от того, как они интерпретируются бессознательным разумом. Реакции на это постоянное поступление информации можно обнаружить в различных ментальных и физических состояниях индивида. Например, ваша периферия включает в себя вашего далекого друга. Друг подумал о вас рассудочно или эмоционально, автоматически в тот же самый момент вы без всякой видимой причины вспоминаете о нем. Данное явление настолько заурядно и случается столь часто, что мы не придаем ему никакого значения. Прибавьте к этому практически неисчерпаемое разнообразие человеческих взаимоотношений в данный момент и в прошлом, и вы получите некоторое представление об объеме и сложности принимаемой информации. Христианская этика, видимо, представляет собой попытку объяснить данный факт в символико-притчевой форме. То, что думают о вас ваши ближние, друзья и враги, существенным образом воздействует на ваше ментальное «я», а затем через этот канал и на ваше физическое тело. Индивид с широким спектром устойчивых взаимоотношений, вполне понятно, подвергается более мощному воздействию прямо пропорционально объекту контактов. Что касается мировых лидеров, принимающих от миллионов людей сигналы, заряженные как позитивными, так и негативными эмоциями, то их нагрузка не поддается измерению. Следует, кроме того, иметь в виду, что мысли и чувства, генерируемые вами в других людях, через обратную связь возвращаются к вам самим. Попробуйте представить себе сеть невидимых нервных волокон, идущих от вас каждому человеку, с которым вы контактируете. К вам и от вас по ней все время идут сигналы, мысли. От тех, кто часто думает о вас, сознательно или бессознательно, тянется мощный, постоянно работающий канал коммуникации. На другом конце диапазона частот находятся те, кто вспоминает о вас, быть может, раз в год. Представьте себе всю совокупность людей, с которыми вы взаимодействуете, включив в нее множество тех, на кого вы могли повлиять, сами о том не подозревая, и вы, возможно, яснее поймете вероятные источники многих иррациональных сигналов, воздействующих на вас в каждый отдельно взятый момент. Качество сигнала, видимо, широко варьирует и зависит главным образом от степени интенсивности эмоции во время его передачи. Чем сильнее эмоция, тем мощнее сигнал. характер содержания, плохое или хорошее, не влияет на качество передачи. Обратное действие осуществляется в точности по той же самой схеме. К тем, о ком вы думаете, от вас идет сигнал, воздействующий на них. Слово «думать» означает здесь ментальные действия, практически целиком бессознательные, в основном эмоциональные и субъективные по своей природе. В тех случаях, когда подобные передачи и прием информации осуществляются сознательно и по собственному желанию, это именуется телепатией. Многое до сих пор не ясно. Верно ли, что во время сна прием и передача информации на порядок усиливаются? Прекращается ли действие данного эффекта со смертью человека? Распространяется ли он на животных? На каждый полученный результат сотня вопросов, без ответов. Тем не менее, начало более широкому подходу к пониманию существа физической жизни положено. Проблема. Реальность существования второго состояния. Вторым телом обладают многие люди. Если не все, по каким-то пока непонятным причинам, посредством него большинство из нас, а может быть даже все, во время сна отделяются от своего физического тела. Память об этом сохраняется лишь в редких случаях, еще реже отделение производится сознательно. Последний вариант наводит на некоторые поразительные предположения. Невозможно представить, чтобы какая бы то ни была экспериментальная способность была уникальной. Если один человек в состоянии по своему желанию отделяться от физического тела, то и среди других, ныне живущих, должны быть такие, кто способен делать то же самое, возможно, даже более эффективно. Сколько же их? Один на тысячу? На 10 тысяч? На 100 тысяч? На миллион? Предположим, что свободно и сознательно действовать во втором теле способен лишь один из миллиона. Это значит, что на данный момент среди нас живет более 3500 людей, владеющих своим вторым телом, может быть, еще лучше меня. Если их организовать, они могли бы контролировать судьбу человечества. Отсюда вытекает еще один вопрос. Может быть, часть из них уже организована и уже контролирует нашу судьбу? Прежде чем отбросить такое предположение как абсурдное, вспомним, что мне удалось физически воздействовать на другого человека. Эпизод со щипком. Если подобное под силу одному, то должно быть под силу и другим. Один щипок в нужное время, в нужном месте, в теле одного человека может перевернуть мир. Не требуется много воображения, чтобы представить зажатую пальцами церебральную артерию в мозгу одного из мировых лидеров. И как следствие этого апоплексический удар – или, напротив, спасительный зажим кровоточащей артерии в мозгу другого. Всего-то и нужна способность и желание. Если и существуют какие-то ограничения, препятствующие осуществлению подобных действий, то мне о них ничего не известно. Кроме того, действуя во втором теле, человек может влиять на мысли других людей. Насколько сильно и как – пока не ясно. Однако эксперименты показывают, что такое возможно. Подобное воздействие может обернуться расстройством сна, беспричинными навязчивыми идеями, страхами, неврозами или иррациональными поступками. Имеющиеся данные, похоже, указывают на то, что для того, чтобы сознательно, систематически осуществлять такого рода воздействие, требуется всего лишь отточенная техника. Возможно, это уже и делается. Умение владеть вторым телом потенциально влечет за собой столь огромную власть, что прочие средства перед ней бессильны. Люди, обладающие этой властью, вполне могли бы остановить или направить по ложному пути любое серьезное масштабное исследование в этой области знания. Из истории видно, как нечто уже затормозило рост человечества в этом направлении. Поначалу препятствием служила стена невежества. Затем наступил черед пелены суеверий. Нынче мешает двойной барьер: подозрительность со стороны организованной религии и третирование официальной наукой. Правда, использование такой власти, возможно, контролируется и управляется одушевленными, разумными или безличными регуляторами препятствующими неконструктивному вмешательству в данную сферу. Есть некоторые признаки того, что дело, по-видимому, так и обстоит. Хочется на это надеяться. Допустим, какой-нибудь опытный человек предпримет серьезное исследование второго тела, постепенно и другие освоят предложенную им технику, и реальность существования второго тела станет общепризнанной. Что тогда? Во-первых, исчезнет неопределенность в отношении человека к Богу. Знание людьми природы и Вселенной обретет ясность. Человек будет уже не просто верить, а знать, что смерть – это переход к новому бытию, а не конец существования. В условиях такого знания и широкого опыта религиозные конфликты станут невозможны. Вполне вероятно, что католики, протестанты, иудаисты, индуисты, буддисты и прочие сохранят многие свои индивидуальные черты, зная, что у каждого из них в локале 2 есть свое место. Всем им станет, наконец, ясно, что в силу бесконечности множества оттенков бытия это вполне возможно. Все они станут утверждать, именно это мы и пытались все время втолковать вам. Возможно, будут заново открыты молитвенные техники. Не столько вера, сколько знание поможет оживить богослужение. Освободившись от ошибочных интерпретаций, порожденных субъективно искаженными видениями и или наблюдениями несведущих и малообразованных фанатиков прошлых веков, человек получит возможность последовательно, на здоровой основе, готовиться к жизни в локале 2. На этом пути ему, возможно, придется столкнуться с истинами горькими и неутешительными. Традиционное представление о добре и зле, истинным и ложным, будут, несомненно, коренным образом пересмотрены, и это болезненно отразится на жизни целого поколения. Серьезные изменения претерпит медицинская практика. Признание возможной взаимосвязи между физическим здоровьем и вторым телом окажет огромное влияние на чисто механические способы диагностирования и лечения. В настоящее время отношение второго тела к физическому в точности не выяснено, но есть много догадок на этот счет. Все новые и новые результаты психосоматической медицинской практики дают дополнительный ключ. С применением точных научных методов исследований в этих областях открываются заманчивые перспективы. Психология и психиатрия под влиянием сведений о втором состоянии быстро изменится до неузнаваемости. Перемены в этой области человеческого знания окажутся еще более глубокими, чем в религии. Прежнее представление о природе неврозов, бессознательного, суперэго, ид, вероятно, будут пересмотрены или даже отброшены. Некоторые предварительные данные позволяют предполагать, что действительные причины психических заболеваний можно будет определять непосредственно вместо того, чтобы диагностировать их логическим путем на основе шатких теорий. Вполне может оказаться, что многие из тех, кого называют шизофрениками, в действительности страдают заболеванием второго тела. Имея представление о втором состоянии, легко понять, что человек, бодрствующий в физическом сознании и одновременно с этим, в силу какого-либо дефекта восприятия или иной неизвестной причины, воспринимающий впечатления из локала 2, просто не в состоянии разобраться в этой двойной реальности. Голоса, столь часто слышимые психобольными, возможно, в самом деле совершенно реальны. Ступор может быть просто следствием отделения второго тела при каких-то необычных условиях. Словно хозяин вышел из дома, оставив все бытовые приборы включенными и забыл вернуться. Галлюцинации, преследования у параноиков, по-видимому, представляют собой совершенно реальное вмешательство существ до человеческого уровня из пограничного слоя локала 2 в результате случайного повреждения защитного барьера. С принятием новой концепции общим достоянием станет знание принципов действия самого разума, автоматических систем организма, истинной функции мозга, взаимосвязи сверхсознания, души, духа. Высокие состояния сознания, о которых возвещали мистики, философы и прочие, испытавшие их, для желающих и способных могут стать обыденностью. Но все перечисленные возможности блекнут перед тем переворотом, который произойдет в повседневной жизни каждого человека в случае, если концепция второго тела станет общепризнанным фактом. Прежде всего перестанет быть неразрешимой загадкой сон, на долю которого приходится треть нашей жизни. Возможно, мы по-прежнему будем называть его этим словом, но, по крайней мере, будем знать, что это такое. Судя по имеющимся ограниченным данным, сон – это в первую очередь процесс перезарядки организма. Последнее достигается совершенно автоматически отделением второго тела на различные расстояния от физического. В одном случае оно удаляется лишь на долю дюйма, в других – бесконечно далеко, по нашим физическим стандартам. Каким образом отделение может выполнять регенерирующую функцию, пока не ясно. Столь же непонятно, почему одни предпринимают дальние путешествия, тогда как другие остаются поблизости от своего физического тела. То, что мы сегодня именуем сновидением, по-видимому, имеет два объяснения. Первое. Обычный сон, возможно, представляет собой действие компьютерного типа, выполняемое подсознанием в процессе анализа новой информации. Второе. Бывают яркие переживания, ныне именуемые сновидениями, которые на самом деле могут быть впечатлениями второго тела, полученными им во время путешествия в свободном состоянии. Вероятно, существует множество еще неизученных разнообразных подтипов. Установить это можно, лишь изучив проблему. Как бы то ни было, чудесная или, напротив, ужасающая часть нашей жизни, именуемая сном, будет понята нами в своем истинном значении. Результатом может стать регулировка нашей потребности в сне. Возможно, 2 часа из 24 окажется достаточно. Новые исследования, может быть, откроют, что еще эффективнее спать 5 минут каждый час. 8-часовой ночной цикл, видимо, всего лишь привычная реакция на окружающую среду. Изучение второго состояния должно решить эти проблемы. Проблема существования третьей силы. Имеется в виду энергия, благодаря которой функционирует второе тело и которая весьма вероятно служит основой мыслительного процесса. Неизвестно, вырабатывается ли эта сила живыми существами, или же она представляет собой постоянное поле, каким-то образом модулируемое ими. Как бы то ни было, она обладает некоторыми примечательными характеристиками и явно связана с электричеством и магнетизмом, и может быть определена как одна из составляющих циклической триады. Электричество относится к магнетизму, как магнетизм относится к силе X, как сила X относится к электричеству. Отсюда и термин «третья сила», придуманный отнюдь не мною. Богословское представление о Троице, возможно, появилось в те давние времена, когда то, о чем я говорю, было общеизвестным, и только впоследствии при устной передаче смысл данного понятия подвергся искажениям. Если взаимодействие с электричеством и магнетизмом в самом деле имеет место, то вполне вероятно, что одна часть триады вызывает вторичный или третичный эффект в двух других. Возможно поэтому, что когда в процессе мышления мы используем эту третью силу, она проявляется также и в электрической и магнитной форме, но только довольно незначительно. Думается, ее действие можно обнаружить и измерить уже существующими приборами. До настоящего времени серьезных систематических исследований в этом направлении не проводилось. Нет данных и в пользу того, что сильное действие электричества, магнетизма или любых сочетаний электромагнитного излучения вызывает появление значительного количества третьей силы, хотя они, по-видимому, и влияют на нее, примерно так же, как она влияет на свет. Эксперименты с единственным известным нам преобразователем – человеческим разумом – показывают, что сознание настойчиво стремится символически представить третью силу в понятиях электричества и вибрации. В своих усилиях транслировать понятие об этом энергетическом поле на язык повседневного опыта оно видит и чувствует. Электропроводники, вспышки, а часто ощущает и самый настоящий физический шок. В одном из описанных выше экспериментов была предпринята попытка отделения и перемещения второго тела в условиях, когда физическое тело находилось в заряженной клетке Фарадея и было полностью окружено сильным электрическим полем, образованным постоянным током. Было установлено, что проникновение второго тела сквозь заряженные стенки невозможно. После отключения же напряжения это удавалось без труда. На ранних этапах экспериментирования попыткам передвижения во втором теле мешало какое-то препятствие, находящееся вверху и образованное переплетением силовых кабелей и проводов, очень похожих на те, которые можно увидеть на улицах многих старых городов и поселков. Одним из факторов, позволяющих увеличить расстояние, на которое можно удалиться от физического тела, является понимание природы этого препятствия и его связи с электромагнитным излучением. Впервые столкнувшись с этими силами, разум интерпретировал их как провода. Как только препятствие было идентифицировано, проходить через него стало довольно просто. В пользу наличия такой связи говорит и приводившийся выше эпизод, в ходе которого второе тело находилось над улицей и перемещалось вдоль магнитного поля над проводами линии высокого напряжения. Затем это было подтверждено физическим осмотром. Всякий раз, когда во втором состоянии приходилось сталкиваться с проявлением третьей силы, она первым делом воспринималась и идентифицировалась как электричество. Проверенного способа измерения или обнаружения третьей силы нет и не будет до тех пор, пока возможность существования этого элемента, триединства, не будет рассматриваться всерьез. Проблема. Существование локала 2. Эта реальность настолько грандиозна, что постижение ее недоступно человеческому разуму. И тем не менее, все эксперименты однозначно свидетельствуют о ее существовании. А в локале 2 нетрудно узнать то, о чем люди мечтали и размышляли на протяжении всей своей истории. В бесчисленных попытках передать непостижимость этого величия понятным нам языком были созданы разные его модели. По данным моего опыта, это воистину может быть как раем, так и адом, как, впрочем, и привычная нам среда, в которой мы живем. Самое же важное, по-видимому, то, что большая часть локала 2 в действительности не представляет собой ни того, ни другого. Пока что экспериментально не выяснено, попадает ли автоматически каждый человек после смерти в локал 2. Равным образом нет и данных о том, постоянно ли человеческая личность там находится. Возможно, после того, как мы покидаем локал 1, здесь теперь мы, подобно водовороту или вихрю, постепенно теряем энергию и в конце концов рассеиваемся в среде локала 2. Нетрудно понять, что это равнозначно признанию бессмертия в том смысле, что после смерти мы продолжаем жить, но не вечно. Возможно, чем прочнее структура личности, тем больше длится жизнь в этом ином состоянии бытия. Таким образом, жизнь после смерти может быть как реальностью, так и иллюзией. Размеры локала 2, похоже, безграничны. На сегодняшний день измерить или исчислить каким-либо образом ширину и глубину этого известного-неизвестного места не представляется возможным. Перемещение из одной его части в другую происходит молниеносно, и это не позволяет определить их расположение в пространстве относительно друг друга. Насколько удалось установить, связь между локалом 2 и нашей физической вселенной отсутствует, хотя они могут и совпадать какими-то своими частями. Ну и, разумеется, наша Земля отнюдь не центр этого нематериального царства. Скорее наоборот, какая-то очень небольшая его часть окутывает собой наш физический мир и служит для нас входом. На сегодняшний день человеческому сознанию, на мой взгляд, не под силу полностью постичь реальность локала 2. Это все равно, что требовать от компьютера решить задачу, на которую он не запрограммирован. Наше сознание в его нынешнем состоянии для постижения этого не готово. Сказанное, однако, не значит, что такое сознание не может появиться и не появится. Путем обучения специальным техникам, тем, которые уже существуют и смысл которых пока непонятен, и тем, что будут разработаны в будущем, сознание можно углубить или расширить настолько, что оно окажется в состоянии признать и принять эту реальность. Вместе с тем я совершенно уверен, что наше подсознание, бессознательное, суперэго, душа, назовите эту нематериальную часть как угодно, в общем и целом знает о локале 2 и неплохо с ним знакома. Поиском ответа на вопрос о том, в какой степени это знание влияет на наше мышление, заняты лучшие философские умы. Многие полагают, что оно определяет наши действия во время бодрствования. Мои эксперименты как будто подтверждают эту точку зрения. Мы хозяева себя, но только не на сознательном уровне. Наши действия в локале 2 могут сильно влиять на дневные поступки, оставаясь при этом совершенно неведомыми для сознания. Буквально сотни страниц моих дневников заполнены описаниями посещений локала 2. Большая часть этого материала пока не поддается переводу на язык понятий локала 1. Разумеется, большинство экспериментов связано с той частью этой области, которая сильнее других влечет к себе автора. Подобное притягивает подобное, оставаясь при этом всего лишь фрагментом целого. Проблема. Наличие противоречия. Как и в животных, да и во всех живых существах, в нас с самого момента зачатия закладывается категорический приказ, вытесняющий все прочие инстинкты. Намертво запечатленный в нашем существе, он гласит «выживи». Именно этим импульсом создан тот барьер страха, который необходимо преодолеть, чтобы контролируемое отделение от физического тела стало возможным, ибо внетелесный опыт очень похож на смерть, которую, в свою очередь, можно определить как полное поражение в борьбе за выполнение приказа. Для удовлетворения своего стремления к выживанию мы едим. Мы часто едим инстинктивно, даже в тех случаях, когда нам угрожает что-либо иное, нежели голод, потому что это самый доступный нам способ реагирования на категорический приказ выжить. Подчиняясь этому императиву, мы накапливаем материальные ценности и защищаем их от посягательств. Инстинкт размножения – еще одна форма следования приказу. Любая угроза ему автоматически вызывает с его стороны стремление защитить себя и дать отпор. Знакомый всем импульс нападения или бегства есть физическая реакция на приказ выжить, требующий избегнуть смерти любым доступным способом. Противоречие заключается в том, что в основе всех человеческих идеалов, добродетелей и великих деяний лежит отрицание этого императива. Человек, отдающий свой хлеб другому ценой тяжкого труда и преждевременной смерти, содержащий большую семью, бескорыстно служащий обществу и стране, сознательно подвергающий себя опасности и даже жертвующий своей жизнью ради других, делает правое дело. Таким образом, исполнение правого дела, наиболее почитаемого и, по нашим понятиям, богоподобного деяния, находится в прямом противоречии с важнейшим приказом, данным Богом всей природе. Более того, в усугублении этого противоречия достижение второго состояния невозможно без подавления или подчинения инстинкта выживания в его наиболее фундаментальных проявлениях. ДНК. Что-то замкнулось в твоих спиралях. Вслед за этими фундаментальными проблемами, словно пузырьки, поднимающиеся на поверхность из древнейших, покрытых органическими отложениями слоев океанского дна, встают тысячи менее значимых вопросов. Преодолевая слой за слоем напластование заблуждений, они устремляются вверх к свету. Что лучше? Спрятать факты под сукно, проигнорировав их, или же приложив все силы попытаться пошире приоткрыть дверь. Во втором случае я не исключаю такой возможности. 2025 год. Какой-то мальчик в локале один нажимает кнопку прибора, очень похожего на портативную рацию. Я принимаю сигнал и включаю свое внимание. «Привет, сынок!» Дружески обращаюсь я к нему, и мой прапраправнук, узнав меня, улыбается в ответ.